«Приветствую тебя, Тиберий, друг плебеев». «Кто ты?» — спросил Тиберий. «Я Авл Мемми, сын Квинта Меммия, погибшего под Нуманцией. Отец писал о тебе. Давно мечтаю о встрече с тобой, и вот недавно узнал, что ты здесь». «Как очутился ты в Самнии? Купил небольшой участок и поселился здесь с матерью и младшими братьями. Все было бы хорошо. Но этой весной пал наш кормилец, бык. Я задолжал Рупилию». «Рупилию?» — удивился Тиберий. «Так ведь его поместье в Этрурии. Земли Рупилия во всех частях Италии. Этот богач требует, чтобы я внес деньги к июльским календам. Если не верну долг, он заберет участок. Зная твою доброту, осмеливаюсь просить у тебя заступничество». «С удовольствием выполню твою просьбу, Мемми», — ответил Тиберий. «Иди домой и успокой свою мать. Завтра я займусь твоим делом». Мемми поклонился, при этом шляпа, которую он сжимал в руке, упала. Поднимая ее, он покраснел, как девушка. «Хороший человек», — думал Тиберий, глядя на удаляющегося крестьянина. «Сколько таких, как он, мыкают горе, словно для них Италия не мать, а мачеха». Часть третья. За землю и свободу. Возвращение Фульвия Флакка. В полдень в харчевне петух, над входом которой красовалась вывеска «Здесь Меркурий обещает выгоду, Аполлон — здоровье, а хозяин — выпивку и угощение, проезжий, заверни сюда», подъехали два всадника. «Останься с лошадьми, Луций», — сказал офицер и переступил порог. В харчевне было чадно. Пахло любимой приправой простонародья, жареным луком и чесноком. За столиками сидели крестьяне в широкополых войлочных шляпах, коренастые бородатые рыбаки в одежде, пахнущей морем, погонщики мулов в рваных плащах. На грязном, заплеванном полу посреди комнаты кружилась танцовщица в короткой цветной тунике. В ее руке пел бубен. Трактирщик громко рассчитывался с путешественником. «За закуску один ас, за вино один ас, за ночлег — восемь, за сено — два, за девушку — пять ассов». Вошедший пробрался к свободному столику и сел на колченогий стул. За соседним столом двое по виду ремесленники. «Нынче хлеб кусаться стал», — сказал тот, что помоложе. «Эх!» — вздохнул другой. «Раньше-то купишь на ас, вдвоем не съесть». Трактирщик рассчитывался долго, каждую монету пробуя на зуб. Приезжий нетерпеливо постучал пальцами по столу и бросил на трактирщика гневный взгляд. Наконец тот подбежал. «Вина!» — приказал гость и отвернулся. На столе появилась большая глиняная кружка, до краев полная мутно-бурым вином. Выпив глоток, офицер поморщился и хотел что-то сказать, но так и застыл с открытым ртом. В комнату входил человек в дорожном плаще. «Тиберий!» — закричал Фульвий и бросился к вошедшему. «Фульвий, старина, рад тебя видеть!» Усадив друга за стол и заказав еще вина, Флаг спросил, «Какой ветер занес тебя сюда?» «Испанский!» — ответил Тиберий и улыбнулся. — Да, — сокрушенно вздохнул Флаг, — этот ветер едва не потопил наш государственный корабль. — Я уже слышал об этом. Но сицилийская буря еще страшнее. Понизив голос, Флаг продолжал. — Рабы, разбили мое войско, разбили вдребезги. Поверь, я все сделал для победы, но она опять повернулась к нам спиной. Но почему Рим, разгромивший Ганнибала, не может справиться с полчищем рабов? — спросил Тиберий. Я много думал над этим, и Сицилия помогла мне осознать глубину пропасти, перед которой мы стоим. В борьбе с Ганнибалом воины защищали свою землю, свои очаги. А теперь они говорят, зачем нам проливать кровь и умирать, если богачи в Италии отняли наши участки?